Эпилог. Взбодораженный нарком внутренних дел СССР, товарищ Берия прорвался в кабинет Сталина, невзирая на все возражения Поскребышева, едва ли не грудью вставшего на защиту дверей кабинета вождя. Сталин, так и не уехавший домой и всю ночь просидевший за работой, успел вздремнуть не больше пары часов. Разбуженный перепалкой за дверями, он с трудом разлепил набрякшие веки, стремящиеся закрыть слезящиеся глаза, в каждый из которых как будто по ложке соли насыпали. Не вставая, он нашарил рукой сапоги, которые скинул перед диваном, и по-старчески кряхтя поднял жесткой лежанки задеревеневшую спину. Шею от долгой работы за документами тоже ломило неимоверно, простреливая в затылок. Вождь взял себя в руки и, стиснув зубы, наклонился, чтобы натянуть сапоги. Ноги за ночь разбухли и едва вошли в узкие голенища. Он натягивал второй сапог, когда в кабинет все-таки прорвался возбужденный Берия. «Товарищ Сталин!» Виновато произнес появившийся за его спиной Александр Николаевич. «Ничего не смог поделать!» Сталин махнул секретарю рукой, мол, сам разберусь, и Поскребышев послушно скрылся за дверью. «Лаврентий!» Хриплым с просонья голосом произнес Иосиф Виссарионович. «Что у тебя за спешка? Нехороший ты человек, товарищ Берия!» Кавказский акцент уроженца Тифлисской губернии проявился во всей своей красе. «Товарищ Сталин!» Виновато, но вместе с тем напористо выпалил Берия. «Вы сегодняшние сводки не просматривали?» «С какого фронта?» Уточнил вождь, разминая пальцем затекшую шею. Жесткий кабинетный диван, на котором он прикорнул, не способствовал лечебному сну. «Нет, не с фронтов». Берия без разрешения опустился на один из стульев, стоявших рядом с диваном, и протянул вождю большой распечатанный конверт. «Только что доставили самолетом». «И?» Иосиф Виссарионович принял конверт, вынул из него стопку фотографий, сделанных, по всей видимости, с самолета. Черно-белые снимки запечатлели огромный и глубокий каньон, который низвергался блистающий в солнечных лучах водопад. На самом краю каньона каким-то чудом высилась слегка покосившаяся высокая каменная башня, показавшаяся Сталину смутно знакомой. «Абакан разрушен, товарищ Сталин», — коротко доложил Берия. «Так это великий конец Харгиза?» С изумлением воскликнул он, поднося фотографию поближе к глазам. «То-то я его сразу не признал, хотя увидел что-то знакомое». «Тектонический разлом полностью поглотил город», – произнес Лаврентий Павлович. «Не выжила ни одна живая душа, за исключением младшего сына Атайгаха Архипая. Он как раз находился в тот момент в башне, а она уцелела каким-то чудом». «Силен Хаттабыч». Продолжая разглядывать фотографии, задумчиво произнес вождь. «Чудовищно силен. Теперь ты понимаешь, Лаврентий, отчего я согласился на эту авантюру с внедрением? Ведь не собирался он Абакан того, а теперь нет Абакана». «Понимаю, товарищ Сталин», — ответил Берия. «Пусть лучше у фрицев того». «Пусть лучше у фрицев». Улыбнулся в усы Иосиф Виссарионович, его настроение стремительно повышалось. «Что с нашими диверсантами?» «Наши наблюдатели скрытно сопровождали немецкую группу эвакуации до самого Абакана. Контакт состоялся». «И где они теперь?» «Диверсанты воспользовались какой-то секретной разработкой, чтобы покинуть нашу территорию», – доложил Берия. «По заключению наших спецов, это пространственный силовой портал». «Что? Портал?» – воскликнул Сталин. «Ты думаешь, что фрицам удалось разработать подобный конструкт?» «Думаю, что это так, товарищ Сталин», – отщеканил Берия. «Других вариантов нет». «Вот что, Лаврентий, напрягай наших конструкторов, чтобы у них жопа дымилась. Если немцы смогли, отчего мы до сих пор буксуем?» «Так точно, товарищ Сталин, займусь лично». «И вот еще что, Лаврентий», – Сталин задумчиво потеребил седой ус. «Окажи всестороннюю поддержку товарищу Архипаю. Думаю, что Абакан нужно восстановить в кратчайшие сроки». Конец второй книги.